Глава 33. Диана. В доме снова тишина. Даже повариха не шумит на кухне, хотя хотелось бы. Время не идет. Оно все тянется и тянется. Никакой работы, никакого занятия, чтобы хоть как-то отвлечься. А я не люблю лентяйничать, но тут нечем заняться, кроме как лежать, глядя в потолок. Джан настолько все продумал заранее, что даже домом заняться невозможно. Все чисто, холодильник забит, еда постоянно готова. На следующий день после приезда я позвонила родителям. Думала, они устроят допрос, мол, куда исчезла так внезапно. Однако, когда я сказала, что пришлось отлучиться, чтобы отдохнуть в другом городе, мне ответили пониманием. Мама сказала, что Дима предупредил их насчет нашего отъезда, значит, и он знает. Джан связался с ним. Когда они стали так близки, они же не переваривали друг друга. Охрана на каждом углу, домработница, повар, даже садовник, который приходит утром и делает вид, что не замечает нас. Тут безопасно и надежно, и абсолютно невыносимо. Айджан быстро привыкла, дети умеют принимать новое, не задавая вопросов. А я все жду. Телефон молчит, Джан не звонит. И я не могу, не должна. Любой звонок может что-то нарушить, кому-то навредить. Поэтому я просто жду. Иногда ловлю себя на том, что прислушиваюсь к каждому звуку машины за забором. Прибегаю к окну, наблюдаю даже ночью. Вдруг это Джан приехал. Воздух здесь другой, такой чистый. Дочь бежит впереди, смеется, показывает на клумбу с какими-то цветами. «Мам, смотри, бабочка!» Я улыбаюсь, делаю вид, что все в порядке. Но внутри тоже тревожное ожидание, как при затянувшейся грозе. У ворот стоят двое охранников. Один вежливо кивает, второй едва заметно здоровается с моей дочерью. Айджан машет им рукой. «Привет!» — кричит. Они улыбаются в ответ. Благодаря этим людям она не просится в садик, хотя раньше не хотела оставаться дома ни на день. Мы идем к заднему двору. Там есть детская площадка с качелями и горкой. Даже бассейн имеется. Наверное, Джан велел сделать все заранее. Он знал, что мы окажемся здесь, готовился на случай, если что-то пойдет не так. Он всегда все предусматривал наперед. Айджан визжит от радости, лезет на горку. Я сажусь на лавку, наблюдаю. Ее громкий, звонкий смех заполняет воздух, вытесняя тревогу. Несколько охранников подходят ближе. Один подхватывает мяч, который выкатился из песочницы. «Лови, принцесса!» Айджан смеется. Мяч летит, падает рядом с ней, катится к ногам. «Давай поиграем!» Парень бросает на меня взгляд. Кажется, просит разрешения. «Если хотите, чтобы время шло, пожалуйста, я не против», отвечаю с улыбкой. Он улыбается в ответ и идет к Айджан. Вскоре она начинает смеяться еще громче. К ним присоединяется еще один. Смотрю на них, чувствуя странное спокойствие. Впервые за долгое время не хочется ни бежать, ни прятаться. Пусть я не знаю, где Джан, что происходит и когда мы вернемся в свою квартиру. Главное, что здесь тихо, что дочь смеется, она счастлива. Провожу рукой по животу. Улыбаюсь, хотя на глазах стоят слезы. Малыш отзывается толчком, ведь до родов осталось всего ничего. Пара месяцев, и наш сын будет у меня на руках. «Тихо, сынок, все будет хорошо», — шепчу, шмыгнув носом. «Папа знает, что делает». Возвращаемся домой, когда уже совсем темно. Айджан вся в пыли, щеки пунцовые, волосы сбились в колтуны. Она счастлива. Для нее не существует ни тревог, ни переездов. Ей везде хорошо. В прихожей нас встречает домработница Зоя. Она улыбается, смотрит на ребенка и сразу говорит: «Давайте я сама ее искупаю, пожалуйста. Мне будет в радость, я очень люблю детей». Я кладу, так и не позвонивший, телефон на стол, качаю головой. «Спасибо, Зоя, но я сама». «Диана Олеговна», — мягко настаивает она, — «вам нужно быть осторожнее. Нам сказали, чтобы мы заботились и о вас, и о вашей дочери». Она кивает на мой живот с почти материнской заботой. «Вам нужен отдых, позвольте мне». Я хочу возразить, но зевок перехватывает дыхание. Тело наливается тяжестью, каждая клетка требует сна. Молча киваю. «Хорошо, только аккуратно». «Конечно», — отвечает Зоя и берет Айджан за руку. «Пойдем, принцесса, устроим купание». Из ванной доносится визгливый смех и плеск воды. Я сижу в гостиной, облокотившись на подлокотник кресла. Веки предательски тяжелеют, мысли путаются. Минуты тянутся слишком медленно. Человек может уставать даже от безделья. Через полчаса наверху слышатся легкие шаги. Айджан спускается по лестнице, чистая, в свежем спортивном костюме, волосы высушены и аккуратно собраны в хвост. «Мам, смотри, какая я красивая!» — гордо крутится бусинка. Я улыбаюсь. «Очень красивая. Спасибо, Зоя». Домработница появляется на верхней площадке, вытирает руки полотенцем. «На здоровье!» «Спать после ужина, не позже 9, строго сообщаю дочери. Из кухни выглядывает повариха Ирина, полная женщина с добрыми глазами. «Ужин готов!» — зовет она. «Прошу к столу!» Я помогаю дочери усесться, сама сажусь напротив. На столе суп с ароматом зелени, запеченное мясо, домашний хлеб и кувшин с компотом. Тепло, уют, тишина. Дом окончательно принимает нас как своих. Но где-то глубоко внутри есть чувство, что это лишь временное спокойствие, слишком правильное, чтобы быть вечным. «Мама, а с бабушкой поговорить можно?» «Завтра утром. На сегодня лимит исчерпан, солнце. Я тебе ни в чем не отказывала, а ты себе». «Благодаря тебе те двое охранников наверняка мечтают отдохнуть. Весь день ты их за мечом гоняла». Ирина издает тихий смешок. «Они же сами согласились. Если бы знали, что это занятие затянется до вечера, не соглашались бы». До моего слуха доносится шум машин. Встав, подхожу к окну и вижу, как во двор заезжают 3 внедорожника. Один из них останавливается в 3 метрах от лестницы, которая поднимается в дом. «Это папа?» — глаза Айджан начинают сиять. «Нет, солнце, кушай». Пусть не сразу, но из салона выходит женщина. Красивая, стройная, но заплаканная. Я примерно предполагаю, кто это, но верить не хочу. Только не это. Значит, малышку все еще не нашли. Иду к двери, Айджан бежит следом. Открываю. Жена Арслана смотрит на меня, а потом ее взгляд опускается на Айджан. Женщина грустно улыбается, глядя на нее. Подходит ближе. «Добрый вечер». Я не представляю, что она чувствует. Страшно думать, что я делала бы, будь на ее месте. Наверное, сошла бы с ума. «Добрый», — отвечает она, но на меня больше не смотрит. Ее взгляд устремлен на мою дочь. «Привет, малыш. Я могу тебя обнять? Пожалуйста».